Псалом 30. Дирижеру хора. Псалом Давида. У Тебя, Господи, я ищу прибежище. Не дай мне быть постыженным никогда. По Своей праведности спаси меня. Услышь меня и поспеши избавить. Будь мне скалой и прибежищем, надежной крепостью, чтобы спасти меня. Ты моя скала и крепость. Ради имени Своего веди меня и направляй. Высвободи меня из сети, которую расставили для меня, ведь Ты мое прибежище. В Твои руки я отдаю мой дух, избавь меня, Господи Боже истины. Ненавижу тех, кто ничтожных идолов чтит, я на Господа уповаю. Я возрадуюсь и возликую о Твоей милости, потому что Ты горе мое увидел и узнал о скорби моей души. Ты не отдал меня врагу, но поставил меня на просторном месте. Мне трудно, Господи, помилуй меня. Ослабли от скорби мои глаза, душа моя и тело мое. В скорби кончается моя жизнь, и годы мои в стенаниях. Сила моя иссякла из-за моих грехов, и кости мои иссохли. Из-за своих врагов я в презрении у соседей, поношением стал я для моих друзей, кто увидит меня на улице, убегает. Я забыт ими словно мертвый, я как сосуд разбитый. Слышу я клевету от многих, ужас со всех сторон. Они сговариваются против меня, замышляют отнять у меня жизнь. На Тебя, Господи, надеюсь, я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке мои дни, избавь меня от врагов и от тех, кто меня преследует. Пусть сияет Твое лицо над Твоим слугой, спаси меня по Своей милости. Пусть не постыжусь я, Господи, что взываю к Тебе. Пусть нечестивые постыдятся и, онемев, сойдут в мир мертвых. Пусть умолкнут их лживые уста, что дерзко говорят о праведных, с гордыней и презрением. Как велика Твоя благость, которую хранишь Ты для тех, кто Тебя боится, которую даришь у всех на глазах тем, кто в Тебе прибежище ищет. Ты скрываешь их пологом Своего присутствия от козни людских, Ты охраняешь их в Своем жилище от языков сварливых. Благословен будь Господи, который явил мне чудесную милость Свою, когда я был в городе осажденным. В своем смятении я сказал, я изгнан от твоих очей. Но ты услышал крик мой, когда я взывал к тебе. Любите Господа все святые его. Господь хранит верных, но сполна воздает надменным. Мужайтесь и сердце свое укрепите, все надеющиеся на Господа.